Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету или остров где-то, хотя бы на весну и лето. Забыть Лас-Вегас, ненависть и страх. В слезах ковбои и мачо, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. В слезах ковбои и мачо, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. Сердца и моторы. Хочется деньгами рвать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой незачем лить кровь и слезы проливать они не надо. В слезах ковбои и мачо, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. В слезах ковбои и мачо, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. Сердца и моторы.